Капустин оглянулся. Батлер с бакенбардами так и стоял у двери. «Вас ожидает помощник по региональным вопросам», — сказал он по-русски. Капустин кивнул и поднялся со стула. Первые несколько шагов по комнате дались ему с трудом, но он справился с собой и выбрался в коридор вслед за батлером. Навстречу им шли двое. Другой батлер, похожий на первого и необычного вида масон, на нем был безупречный смокинг и красная бабочка. Но с его бритой головы на плечо свисал длинный чуб, а фартук был расшит веселыми ромбиками, крестиками и снежинками, соединенными в симпатичный, но легкомысленный узор. Легкомысленный настолько, что в фартуке даже появилось нечто кухонное. Лишь с усилием Капустин узнал в комбинации крестиков и ромбиков традиционные циркуль и наугольник. Поравнявшись со странным масоном, Капустин прокашлялся и сказал: «Здоровеньки булы». Масон с чубом покосился на капустинский фартук, успевший опять обрасти густым мехом, и настороженно ответил: «Булы здоровеньки». Они разошлись. Батлер уводил Капустина вглубь подвального лабиринта, и чем дольше они шли, тем отчетливее становилась лежащая на всем печать запустения. Кажется, они направились в самый дальний аппендикс винного погреба, где люди не бывали годами. Редкие двери были покрыты паутиной и плесенью, их, видимо, давно не пробовали открыть. Кто мог ждать в таком месте? Но вот в стене появился боковой проход. Батлер повернул в него, и нагнавший его Капустин вместе с ним вступил в пятно лунного света. Впереди была ведущая вверх лестница с чугунными перилами. Высоко над ее пролетом располагалось окно, из которого бил лунный луч. «Вам туда», — сказал батлер, указывая почему-то на луну. «Я подожду здесь». Капустин медленно пошел вверх по лестнице. Происходило что-то странное. С каждым шагом желтое сияние в окне делалось все ярче, а идти вверх становилось все легче, словно луна притягивала к себе сильнее и сильнее. Дойдя до середины лестницы, Капустин замер в неустойчивом равновесии и оглянулся на батлера. «Смелее», — улыбнулся тот. Капустин сделал еще шаг, и луна победила. Его оторвало от ступеней, рвануло к окну, и он огромным мечом пробил стекла. Луна потянула его к себе, и он понесся к ней с невозможной быстротой. В ушах засвистал холодный ветер, мелькнули желтые лучи внизу. И вдруг вознесение кончилось так же внезапно, как началось. Капустин понял, что сидит на стуле, жестком и довольно неудобном. Вокруг была комната со сводчатыми стенами почти такой же формы, как его спальня в самолете. Своей аскетической пустотой она, впрочем, больше напоминала его московский кабинет, но теперь посетителем был он сам. Перед ним стоял стол, за которым сидел человек в маске месяца. Его лицо делило надвое изогнутая линия. Одна половина была золотой, другая — серебряной. В стороны от маски расходились витые лучи, такие же, как вокруг лика солнца, только белые. На месяце была военная маскировочная роба, без знаков различия. В том месте, где полагалось быть шеврону с именем, зеленел анонимный прямоугольник липучки. «Приветствую брата месяца», — сказал Капустин и поднял кулак с двумя оттопыренными пальцами, указательным и мизинцем. Месяц кивнул и ответил зеркальным жестом. На его пальце мелькнуло золотое кольцо с большой черной G. «Высочайший полагает, что вы все постигли и приняли», — сказал он по-русски, — «и готовы к серьезной беседе». «Так точно». «Вы наш новый Баал?» «Да, если сумею оправдать». «Сумеете», — сказал месяц. «Я надеюсь». «Братья из России в последнее время не слишком частые у нас гости. Я слышал, это связано с каким-то абажуром». «Да», — ответил Капустин, «но мы почти решили эту проблему с братом Солнцем. Или скоро решим». «Вот и славно», — сказал месяц. «Это все равно не мой круг вопросов. Я собирался поговорить с вами о другом, совсем другом». Откинувшись на спинку стула, месяц некоторое время внимательно разглядывал Капустина сквозь прорези маски. «Можем мы беседовать просто и доверительно, без формальностей?» Капустин кивнул. «Тогда объясните, брат Теодор, чего вы там выделываете, чего вы творяете?» «Вы имеете в виду меня?» «Не вас лично, вашу ложу». «Сирия, Украина, зачем все это? Что происходит?» «Да я и сам не очень понимаю», — сказал Капустин осторожно. «Могу только строить догадки». «Так поделитесь». Капустин взялся рукой за подбородок. «Видите ли, это выделываем не совсем мы. Наш писатель Толстой в свое время сказал, что люди лишь тешат себя иллюзией контроля над историей. Все большие события происходят независимо от них. Это как если вас затянуло в водоворот, вы можете шлепать ладонями по воде, думая, что создаете воронку сами, а можете делать те же движения руками, чтобы просто оставаться на поверхности. Результат будет один и тот же. Нормальные люди, попав в воронку, машут руками, чтобы удержаться на плаву. Ну, а что думают разные там пассионарии, я не знаю». «Но объяснение должно быть у всего», — сказал Месяц. «Согласен», — ответил Капустин. «Тогда посмотрите на Россию в исторической перспективе. Ведь это великая культура, великая цивилизация. Мы победили фашизм, мы первыми поднялись в воздух, в смысле, в космос. Мы первыми построили...» Месяц вдруг икнул. Звук вышел таким громким, что Капустин замолк. «Извините, Теодор», — сказал Месяц, — «но можно я скажу вам прямо по-русски? Нам поебать на этот ваш русский космизм?» «Да, именно так. Поебать на все четыре стороны. Что там было на Бородинском поле, пусть вспоминает Наташа Ростова на том свете. Вы, русские, живете то в прошлом, то в будущем, а жить надо в настоящем. Когда вы только поймете». Месяц опять икнул, и Капустину показалось, что вокруг него волной разошлись какие-то еле видные, но очень красивые радужные волны. «Дело тут не в космизме», — миролюбиво сказал Капустин. «Дело в том, что русский мир...» Месяц хлопнул ладонью по столу. «Если вы еще не поняли, мы можем выключить этот русский мир в любой момент. Хоть по частям, хоть сразу весь». «Щелк!» — Месяц махнул рукой, оставив в воздухе мерцающую дорожку. «И ничего не будет». «Это почему?» «Да потому», — ответил Месяц, «что русский мир — это просто сегмент Фейсбука, где последние звездные войны обсуждают на русском языке». Капустин вздохнул. «Что же», — сказал он, — «я тоже «Звездные войны» люблю. Хороший фильм. Только Лукас лучше делал». «Лучше», — кивнул Месяц. «Мне, знаете, что непонятно с этими «Звездными войнами»? Кто повстанцев финансирует? И почему они повстанцы, а не космические террористы? Я так предполагаю, рано или поздно должны будут черную дыру показать». «Черную дыру?» — переспросил Месяц. «Какую?» «Откуда все время шло Мутилова и бабки? И куда все галактические империи слились? Думаю, она поглавнее любой звезды смерти. Будет, раз так в миллион, оправят ей наверняка те самые ребята из лавок, на которых весь Татуин за еду пашет. Понятно, их элита, как считаете?» «Почему эту черную дыру раньше не упоминали?» — спросил Месяц. «Сколько серий уже было?» «Тут, как говорит мой консультант, может быть два объяснения. Конспирологическое и цивилизованное. Вам какое?» «Ну, давайте конспирологическое». «Не упоминали, потому что предыдущие серии на этой черной дыре и сняли, или по ее заказу». «Понятно. А цивилизованное?» «Черная дыра излучает ноль информации. Но самое главное, о ней не политкорректно говорить. И для повстанцев, потому что дыра их субсидирует, и даже для ситхов». «Да?» — спросил Месяц. «А ситхам чего бояться?» «Того», — ответил Капустин, — «что звезду смерти с финансирования снимут, и первому ордену пилить будет нечего». «Полагаете?» «Интересный ход мысли». Капустин многозначительно поднял палец. «Вы когда-нибудь задумывались, зачем ситхи с таким тупым упорством строят одну неудачную звезду смерти за другой? Станции все больше и дороже, а сбить их все равно, как два пальца обоссать. В одиночку справляется любой дурачок с помойки». «Да», — согласился Месяц, — «есть такое». «Теперь понимаете», — прошептал Капустин, — «почему на звезде смерти все время вентиляционная шахта открыта к главному реактору? Потому что каждый раз вся бухгалтерия сгорает. Это как бы приглашение к межцивилизационному сотрудничеству. Как вам такое объяснение?» «Не думаю, что человечество созрело», — хихикнул Месяц. «Значит, нас ждут новые серии, полные передрагивания и лжи», — сказал Капустин грустно. Месяц хотел что-то ответить, но вместо этого икнул, и вокруг него веером разлетелись переливающиеся искры. «Я все понимаю, конечно», — продолжал Капустин, — «эйфория от успехов. Повстанцы три звезды смерти сожгли, во всяком случае, медианарратив такой, как мои консультанты говорят. Но темную сторону тоже недооценивать не надо. Темная сторона сама кино может снять. Бюджет поменьше, но эффекты те же самые будут. Никому не понравится. Зачем до такого доводить? А вот если ситхи нормально с черной дырой договорятся, все будут при деле. И дыра, и ситхи, и повстанцы, особенно эти носатые, которые звезду смерти строят. Просто каждые 2 года будем ее интеллигентно сжигать со всей бухгалтерией и строить заново. Типа, как у вас этот, Burning Man в пустыне. Примечание – ежегодный фестиваль в Неваде, во время которого сжигают начиненную пиротехникой фигуру гигантского человека. Конец примечания. «А что джедаи скажут?» – спросил Месяц задумчиво. «Решим вопрос. Только надо будет договориться, кто джедай, а кто бандит со световым мечом. По цвету плазмы, кстати, уже некорректно различать. Это ведь расизмом отдает, вам не кажется? Будущее должно быть равнодушно к цвету». «Будем считать», — ответил Месяц, — «что это богатая мысль и есть ваш вклад в современную культуру. Должен же быть хоть какой-то». «Да кому нужна эта современная культура?» — буркнул Капустин. «Вам? Вот вы же смотрите. И детки ваши смотреть будут. Давайте теперь серьезно. Ну зачем? Зачем вы противопоставляете себя прогрессивному человечеству, Федор Михайлович? Куда, по-вашему, ведет эта дорога? И есть ли у вас силы по ней идти?» «Мы вовсе не противопоставляем», — сказал Капустин. «Мы хотим найти свое место. Мы понимаем ваш бизнес и уважаем его, слов нет. Любуемся просто. Величие, что тут скажешь? Но мы бы хотели иметь рядышком свой, пусть и поменьше». От избытка чувств он приложил руку к груди. «Вот от чистого сердца говорю, мы правда хотим быть партнерами, даже союзниками. Почему мы не можем быть союзниками?» «Ага», — сказал Месяц, — «союзниками. Это прекрасно. А зачем?» «Чтобы вместе решать стоящие перед человечеством проблемы». «Чудесно. Но чтобы вместе решать стоящие перед человечеством проблемы, надо для начала правильно их понимать. Вы уверены, что вы их понимаете? В чем они, по-вашему, заключаются?» «Терроризм?» — спросил Капустин. «Исламское государство?» Месяц только вздохнул. «Распространение ядерного оружия?» — прошептал Капустин. Месяц махнул рукой. «Глобальное потепление?» Месяц презрительно икнул. «Тогда разъясните». «Ну хорошо», — сказал Месяц. «Слушайте. Чтобы мир был предсказуем и стабилен, живущих в нем людей должна объединять какая-то общая вера. Только не религия, потому что религий много, и все они спорят между собой. Нужно нечто выше религии, нечто такое, что соединяет действительно всех и не подвергается сомнению никем. Нечто такое, во что верят на уровне рефлекса. Все без исключения – иудеи, буддисты, мусульмане, католики, православные. Это может быть только...» «Золото?» – тихонько выдохнул Капустин. Месяц легонько повел головой, но в этом движении было что-то такое, что Капустин сразу приподнял над столом руки, как бы сдаваясь. «В золото сегодня никто уже не верит», — ответил Месяц. «Даже когда оно идет вверх, потому что рынок...» На слове «рынок» в голосе Месяца появились стальные нотки. «Доказал. Оно крайне волатильное и не может гарантировать безопасность сбережений. Вы ведь сами хорошо это знаете, не так ли?» Капустин опустил взгляд. «Давайте говорить напрямую, генерал», — сказал Месяц, выделив интонацией слово «генерал». «В вашем служебном компьютере хранится куча интересных материалов, но просто жемчужные россыпи. Раздолье для этнографа и антрополога, не говоря уже о ваших внутренних контрольных органах. Шучу, шучу. Но вот лично мне любопытнее всего было бы прочитать роман вашего консильери про золотого жука. Вы ведь его тоже читали?» Лицо Капустина стало красным. «Как?» — спросил он. «Как вы залезли? Ни блютуса, ни вай-фая, никаких внешних подключений». «Достаточно уже того, что компьютер включен в розетку, Федор Михайлович. Вы просто не представляете, насколько быстро развиваются сегодня технологии. Так вы прочли этот роман?» Капустин кивнул. «Мне было занятно еще и потому, — сказал Месяц, — что мое имя в миру — Аарон. Ваш консильери все время как бы обращается ко мне, сидящему с другой стороны компьютерного экрана. Такое совпадение, знаете, даже трогает. Поэтому я прочитал его опус целых два раза. Постельные сцены, конечно, потрясают. Ничего равного по мощи и откровенности в гей-литературе я раньше не встречал. Кроме того, ваш помощник не глуп, он кое-что понимает. Но далеко не все. Он там острит насчет менструации Дженнет Йеллен и задает философский вопрос, из чего сделаны доллары. И признается, что не может на него ответить. «Хотите, я объясню, чтобы вы ему передали?» Капустин опять кивнул. «Доллары сделаны именно из веры в то, что какая-то женщина в очках, чье личное благоденствие совершенно не зависит от обменного курса, не сократит завтра утром все ваши сбережения в три раза, потому что у нее месячные, и ей надо успеть сверстать перед выходными какой-то там бюджет, понимаете? Деньги опираются не на боеголовки и авианосцы. Деньги опираются на веру в то, что завтра их не превратят в опилки по команде очередного папы Карла. Мы выращивали эту веру веками, и поэтому доллар – это мировая резервная валюта, а ваш деревянный – просто стрелка с выпученными красными нулями, указывающая в том направлении, где деньги лежат. Обменное табло, все время занимающее в ваших новостях самую первую строчку – это и есть лицо и главный символ вашей цивилизации. «Наша духовная культура...» «А ваша духовная культура, — перебил Месяц, если совсем коротко, — заключается в том, чтобы сначала плюнуть в доллар, назвав его ничем не обеспеченной пустотой, а потом немедленно упасть по сравнению с этой пустотой в 2,5 раза. И уже какой век это продолжается? Только раньше вместо доллара был великий инквизитор, потом эксплуатация человека человеком, потом что-то еще... Я ведь читал вашу классику «Трансцендентально». Да, но самое страшное даже не в этом. А в чем? А в том, генерал, что вокруг вашей пучеглазой обменной стрелки постоянно пляшет огромное количество юродивых со свежими оригинальными идеями насчет новой правильной жизни, экономики, культуры и всего прочего. И рулить вашими сбережениями и судьбой в любой момент могут назначить кого угодно из них – по независящим от вас обстоятельствам. Впрочем, лично у вас проблемы вряд ли будут». Месяц икнул и замолчал. Молчал и Капустин. Красные пятна постепенно исчезали с его щек. Когда тишина стала гнетущей, Месяц заговорил опять. «Но все же, как ни странно, я верю в вашу искренность. Почему вы здесь? Вы убедились, что ваш путь ведет в тупик, и пришли искать выхода вместе с нами. Поэтому дальше я буду говорить уже не с генералом Капустиным, а с братом Теодором». «Благодарю за доверие», — сказал Капустин. «Я объясню вам главную проблему, стоящую сегодня перед миром. Пока она видна далеко не всем, как айсберг не был виден пассажирам Титаника, но с каждым днем она все ближе. Видите ли, что я сказал вам про рубль? Чистая правда. А вот то, что я говорил про доллар... Вы не экономист, я не экономист, но у нас есть свои экономисты, и они объясняют нам ситуацию с помощью наглядных аналогий, чтобы мы прочувствовали происходящее. Хотите, я приведу одну из них?» «Очень интересно», — сказал Капустин. «Знаете, бывают такие тренажеры для парашютистов. Снизу стоит большой вентилятор, дует со страшной силой вверх, и в потоке воздуха... зависает команда прыгунов, отрабатывающих свои формации». «Что-то такое видел, да», — ответил Капустин. «Современная экономика устроена примерно так же. Только вентилятор не просто большой, а очень, очень большой. И вверх летит не воздух, а доллары. Сначала в их потоке висит 10 тысяч крупных банкиров. Дальше, где струя чуть пожиже, 100 тысяч финансовых спекулянтов. Еще дальше всякие инвесторы, трейдеры, брокеры, лойеры и так далее. Их счет идет уже на миллионы, а потом все остальные. Где-то там, в самом конце, кувыркается ваш русский мир. Чтобы система работала и вентилятор крутился, надо, чтобы доллары все время кто-то брал в конце цепочки, потому что иначе остановится весь поток. Понимаете? Капустин кивнул. Наш GDP, воловой внутренний продукт, если разобраться, это потребление в долг. Вы слышали про 19 триллионов долга, но это только прямой долг. Общее обязательство американского правительства – 100 триллионов. Обама удвоил долг, до него долг удвоил Буш. И это, судя по всему, уже невозможно остановить. Даже для того, чтобы рост волового внутреннего продукта делался все меньше и меньше, надо занимать все больше и больше. Наши нобелевские лауреаты по экономике в один голос говорят, что так можно продолжать без конца, потому что на доллары всегда будет спрос. Но у нас закрадывается подозрение. Может быть, они говорят так именно для того, чтобы им дали Нобелевскую премию по экономике? Вы ведь знаете, как циничны и расчетливы сегодня люди. Капустин кивнул. «Мы не сидим, сложа руки», — продолжал Месяц. «Мы проводим анализ, делаем математические аппроксимации, и все они указывают, что где-то в будущем говно свалится в вентилятор. Момент переломный наступит. В этом сходятся практически все модели, они только дают разный срок. Будет кризис, по сравнению с которым все прошлые экономические катастрофы покажутся детскими утренниками. Это случится, когда кредиторы потеряют веру в нашу способность заплатить долги деньгами, у которых остается, как это сказать по-русски, ценность. Вы же понимаете, что даже в свободном обществе промывание мозгов работает только до определенных границ. Рынок – это огромное стадо пугливых баранов. И если все бараны вместе побегут из доллара, над планетой понесется финансовое цунами и смоет человеческую цивилизацию, как мы ее сегодня знаем. Ужас в том, что мы не сможем эту волну остановить. И начнется она, скорее всего, на нашем собственном Уолл-стрите. Как вы думаете, что случится дальше? Полная финансовая катастрофа? Коллапс Америки? Нет, сказал Месяц. Война. Та самая большая и страшная искупительная война, которая опять зачистит все бухгалтерские книги. А воевать в ней, как вы, наверное, догадались, будете снова вы. Причем, скорее всего, сами с собой. При хорошем исходе у нас будет новый Бреттон Вудс. Примечание. Международное соглашение 1944 года, сделавшее доллар мировыми деньгами наравне с золотом. Конец примечания. А у вас будет новый день победы. А при плохом исходе в этой войне вместе с бухгалтерскими книгами сгорит весь мир. Но выбора нет. «Ужас», — сказал Капустин. «Действительно, ужас».